Свой экземпляр Бийой приобрел на аукционе. Мы внимательно прочли статью. Упомянутая Бийоем фраза была, пожалуй, единственным, что там поражало. Все прочее казалось весьма достоверным, было по стилю вполне в духе этого издания, и что, естественно, скучновато. Перечитывая, мы обнаружили за этой строгостью слога существенную неопределенность. Из 14 упомянутых в географической части названий мы отыскали только 3 — Хорасан, Армения, Эрзерум, как-то двусмысленно включенные в текст. Из имен исторических одно лишь имя обманщика и мага Смердиса, приведенное скорее в смысле метафорическом. В статье как будто указывались границы Укбара, но опорные пункты назывались какие-то неизвестные — реки, да кратеры, да горные цепи этой же области. К примеру, мы прочитали, что на южной границе расположены низменность Цаи, Хальдуны и дельта реки Акса, и что на островах этой дельты водятся дикие лошади. Это значилось на странице 918. Из исторического раздела страницы 920 мы узнали, что вследствие религиозных преследований в XIII веке правоверные скрывались на островах, где до сих пор сохранились их обелиски, и нередко попадаются их каменные зеркала. Раздел «Язык и литература» был короткий. Одно привлекало внимание. Там говорилось, что литература Укбара имела фантастический характер, и что тамошние эпопеи и легенды никогда не отражали действительность, но описывали воображаемые страны Млехнас и Тлен. В библиографии перечислялись 4 книги, которых мы до сих пор не отыскали, хотя третью из них — Сайлас Хейзлем, «История страны, именуемой Укбар», 1874 год, значится в каталогах книжной лавки Бернарда Корича. Первое в списке — приятные и достойные прочтения сведения о стране Укбар в Малой Азии. Имеет дату 1641 год и написано Йоганном Валентином Андрее. Факт не лишенный интереса. Несколько лет спустя я неожиданно встретил это имя у де Куинси. Сочинение, том 13, и узнал, что оно принадлежит немецкому богослову, который в начале 17 века описал вымышленную общину розенкрейцеров, впоследствии основанную другими по образцу, созданному его воображением. В тот же вечер мы отправились в Национальную библиотеку. Тщетно ворошили атласы, каталоги, ежегодники географических обществ, мемуары путешественников и историков. Никто никогда не бывал в Укбаре. В общем указателе энциклопедии Бийоя это название также не фигурировало. На следующий день Карлос Мастронарди, которому я рассказал об этой истории, приметил в книжной лавке Кориентеса и Талькуано черные позолоченные корешки англо-американской энциклопедии. Он зашел в лавку и спросил том 26. Разумеется, там не было и намека на Укбар. Какое-то слабое, все более угасающее воспоминание о Герберте Эше, инженере, служившем на Южной железной дороге, еще сохраняется в гостинице в Адроге среди буйной жимолости и в мнимой глубине зеркал. При жизни он, как многие англичане, вел существование почти призрачное. После смерти он уже не призрак даже, которым был раньше, а был он высок, худощав, с редкой, прямоугольной, когда-то рыжей бородой и, как я понимаю, бездетный вдовец. Через каждые несколько лет ездил в Англию поглядеть там, сужу по фотографиям, которые он нам показывал, на солнечные часы и группу дубов. Мой отец с ним подружился, это, пожалуй, слишком сильно сказано, И дружба у них была вполне английская, из тех, что начинаются с отказа от доверительных признаний, а вскоре обходятся и без диалога.